Протянув к его лицу руку, я несколько раз нажал ногтем точку на его верхней губе. Лейтенант замотал головой и открыл глаза. «Как ваше самочувствие, товарищ лейтенант?» «Что? А? Где я?» И рука Летехи потянулась к тому месту, где раньше висела кобура с пистолетом. Что-то мне в этом движении показалось странным. «Резвый ГБшник-то», — подумал я. «Хорошо, что я еще, когда его на носилки клали, кобуру отжал и себе на пояс повесил. А то этот мог с просонья и от контузии по нам начать стрелять». «Вы у своих», — мне пришлось говорить максимально успокаивающим тоном. «Мы идем в лагерь к партизанам. Вот немного шоколада и воды. Подкрепитесь». Я встал и жестом позвал за собой сержанта, который, не послушав меня, уже съел свою порцию. Отойдя метров на пять, я сел под куст и рукой указал на землю рядом с собой. «Присаживайтесь, сержант. Разговор у меня к вам есть». «Да, слушаю вас, товарищ старший лейтенант», — ответил тот, садясь рядом. «А вас как зовут?» «Сержант Юрин». «А по имени?» «Коля, то есть Николай». «А я Окунев Антон». «Очень приятно, товарищ старший лейтенант госбезопасности». «Николай, оставь, ладно. Мы же уже познакомились. Обращайся по имени, сейчас можно». «Слушаюсь». «А скажи-ка мне, Коля, вы с лейтенантом всю дорогу шли?» «Нет, только в сарае о том встретились 2 дня назад». «А откуда знаешь, что он из Ломжи?» «Он сам сказал и удостоверение показывал. Он из особого отдела 6-й кавдивизии, а она в Ломже как раз стояла. А вы что, сомневаетесь?» «Нет, просто интересуюсь». «А ты про дивизию эту откуда знаешь?» «Так знакомого как-то встретил в Белостоке. Он как раз кавалерист. Сказал, как сейчас помню, что их дивизия в Ломже расположена. Точнее, была она там до войны». «Понятно. Спасибо, что сказал. Ну ладно, хватит лясы точить. Пора нам. А то до темноты дойти не успеем». Когда мы с сержантом подошли к остальным, я спросил у лейтенанта: «Товарищ лейтенант, вы сами идти сможете?» Тот утвердительно кивнул. «Ну и отлично. Еще 2 минуты отдыха и вперед». «Товарищ старший лейтенант госбезопасности, а у вас табачку не найдется, а то очень курить хочется?» — спросил боец с подбитым глазом. «Сейчас посмотрю». Уходя в деревню, я оставил Тотану пачку сигарет, ту самую с обрезанными фильтрами. Алик все понял на лету, поэтому кинул мне 2 сигареты. Я протянул 1 бойцу. «Только трофейные есть». «Ничего, и такие пойдут». Я прикурил свою сигарету от спички. Вначале хотел отдать коробок окруженцу, но вовремя вспомню, что надпись «Череповец ФСК Россия» на коробке может вызвать ненужные вопросы. Поэтому я протянул ему горящую сигарету, чтобы он прикурил от ствола. «Товарищ старший лейтенант, или как вас там?» — внезапно раздался за моей спиной голос и одновременно щелкнул предохранитель Мосинки. «Ну, ешь ж твою!» — только и подумал я, покосившись через плечо. Неугомонный ГБшник стоял у меня за спиной метрах в 2, а мой ППД висел у него на плече, и добраться до него не было никакой возможности. Ну, почти никакой. «В чем дело, лейтенант?» — как можно более спокойно спросил я. «Предъявите ваши документы». «Лейтенант, ты совсем на голову больной, или это приступ? Какие на задании в тылу врага документы? Я еще раз требую вас предъявить документы. В противном случае я буду вынужден вас арестовать моею властью. Бойцы недоумевающе смотрели на нас. Тот-то, конечно, пришел бы мне на помощь, но он поставил свою винтовку вместе с оружием остальных к дереву, от которого сидел на расстоянии 2 метра. Вот скажи мне, лейтенант, а где твоя бдительность была, когда 22 числа диверсы из Бранденбурга командиров стреляли и штабы взрывали? Решил я использовать свое послезнание. Тот болезненно скривил лицо, но ничего не ответил. Я же продолжал, что называется, перечь буром. Молчишь. А в сарае что восстание не организовал? Голова болела. А сейчас, когда тебя из дерьма вытащили, решил свою власть и строгость перед бойцами показать. Ну давай, валяй. Я еще раз требую. А не пошел бы ты, шпалой сверкаешь, а у монету. Прекратите оскорблять сотрудника госбезопасности. Немедленно дайте документы. Сейчас разбежался об стену. Ничего, кроме как тянуть время, аккуратно кончиками пальцев вытягивая из кобуры ТТ, мне не оставалось. Немедленно положить автомат на землю. Решил сменить пластинку лейтенант. Так, если я начну снимать с плеча ППД, то перестану вытаскивать пистолет. А что, если, вскидывая автомат, просто выхватить ТТ, да и завалить этого зануду? Так свой он, жалко. Да какой он свой! Дятел он назойливый, а не свой. За спиной у меня послышался какой-то шорох, затем невнятный возглас и напоследок звук глухого удара, как будто стукнули деревяшкой об деревяшку. Затем я услышал шум падающего тела. Скосив глаза, я увидел, что лейтенант лежит на земле, а над ним с винтовкой в руке стоит сержант Коля. — Сержант, ты что, с дуба рухнул? — Нет, товарищ старший лейтенант. — Так что ж ты, старшего по званию, прикладом? — А вражина он. — Да с чего вы взяли, сержант? Я попытался перейти на официальный тон. «А что он нам стволом грозил? Да и форма у него подозрительно чистая. Вон, даже подшива белеет. На нас посмотрите, товарищ старший лейтенант. Вон, обтрепанные все. Что до меня только сейчас дошло?» Щелк! И кусочки головоломки встали на свои места. Я понял, что же мне показалось странным в том жесте лейтенанта, когда он якобы очнулся. Он искал кобуру на животе. Некоторое время назад я помогал ребятам-реконструкторам при съемке документального фильма. Точнее, это они снимались в документальном фильме, на который меня наняли как режиссера. Так вот, я вспомнил, как один из отцов реконструкции распекал 2 парней за неправильное ношение кобуры. «Ты кто? Офицер Красной Армии или шпион? Ну так перевесь кобуру на правый бок. Я понимаю, ты немцев обычно реконструируешь, но наши-то носили кобуру на боку, а вот фрицы на животе». Скочив на ноги, я бросился к лейтенанту. Только бы мы не ошиблись, только бы он немцем оказался, — стучало у меня в голове. Был один надежный способ проверить мои сомнения. Торопливо обшарив карманы НКВДшника, я нашел удостоверение. «Тотен, фонарик, живо!» В ярком свете диодного фонарика я торопливо листал страницы. «Саукстас Герман Янович, лейтенант ГУГБ НКВД». Пока все верно. Так, выдано 18 октября 1939 года. Проведя пальцем по скрепкам, я облегченно выдохнул. «Немец он», — сказал я, поднимая голову. «А как вы узнали, товарищ старший лейтенант?» «Вот, сам посмотри. Удостоверение он, судя по легенде, почти 2 года в кармане таскает. Края обтрепались, и обложка потерта, а скрепки не заржавели. Нам перед заброской как раз про эту особенность рассказывали. Решил я придать убедительности своим словам. Но удостоверение ведь действительно потрепано». «Есть такие спецы, Николай. Они тебе за 2 дня, что хочешь, в надлежащий вид приведут». «Понятно. То-то мне показалось, что он по-русски, ну, как-то не так говорил». «Поэтому он и прибалтом записан. А может, и на самом деле латыш или эстонец. А может, фольксдойч какой. Но это лирика, Алик. Шнурок давай». В этот момент я краем глаза заметил быстрое смазанное движение. Единственное, что я успел сделать, это поднять правое плечо и немного пригнуть голову. Поэтому сапог лже-ГБшника попал мне не в голову, а как раз в поднятое плечо. От удара оно онемело, и я выронил пистолет, а сам опрокинулся на бок. Гад сноровисто сгробастал ТТ и направил его на меня. «А, твою!» — раздался рев Тоттена. Немец отреагировал на новую угрозу выстрелом. Алик запнулся на бегу, но все-таки сделал еще 2 шага и обрушил приклад Маузера на грудную клетку противника. Противный хруст и бульканье. Извернувшись, я изо всех сил ударил немца ногой в голову. Снова послышался хруст. Я встаю на четвереньки и, не обращая внимания на немца, рвусь к Алику, оседающему на землю. «Тоттен! Алик! Куда? Куда он попал?» «Все нормально, Тоха», — слабым голосом отвечает мой друг. «Твою мать! Алик! Куда он попал?» «Нога правая». Я кладу друга на спину и в ярком белом свете диодника вижу входное отверстие на бедре. Господи, только бы артерию не задело. Почему-то думаю я в этот момент. «Сержант, там под деревом сбруи немецкие лежат. Тащи их сюда!» — ору я, сдавливая бедро выше раны. «А вы чего встали?» — это уже рядовым, в полных непонятках, застывших у своих деревьев. «Ты!» — я кивком показываю на того, что с обожженной шеей. «Иди сюда, держать будешь». «Алик, аптечка у тебя в какой подсумке?» «Там, в трехдневнике, на спине».